Глава 11. Около часа мне пришлось месить грязь ногами. Топал вдоль дороги, как дурак, проклиная мага, который приперся в светоч. Машины проносились мимо. Ни одна сволочь не изъявила желания подкинуть ночного бродягу до города. Я даже не пытался кого-то тормознуть. Это дело сразу не заладилось. Как только вышел из леса, поднял руку. К обочине прижалась старенькая Нива и даже начала останавливаться. Но стоило подойти ближе, мужик, который сидел за рулем, посмотрел на меня выпученными глазами и рванул с места. «Вот ты сука!» От души высказался я, отряхивая с куртки грязь, прилетевшую из-под задних колес. Похоже, водила тупо испугался. Выглядел я, чего уж там скрывать, погано. Потертая куртка со следами гари после прыжка из окна стала еще более грязной. Штаны теперь были покрыты темными пятнами неизвестного происхождения. Ну и рожа. На ней большими буквами было написано «Твари, горите в аду!». Сильно меня разозлило то, что произошло в психушке. Подфартило где-то на середине пути. Рядом со мной с громким рыком остановилась фура. Дальнобойщик окинул меня хмурым взглядом, спросил, куда нужно. «В город», — коротко ответил я. «Подброшу до съезда на окружную». «Отлично, устраивает». Снова повезло. Водитель оказался неразговорчивым. Я сидел, уставившись в темное окно, за которым мелькали редкие огни пригородных деревень. Мозг работал на полную катушку. Пытался переварить полученную информацию и то, что произошло. Ситуация хрень полная. Мать в этой психушке как заложница. Непонятный ублюдок годами выкачивает из нее информацию о моем детстве, сводит с ума. Какой-то гребаный меценат оплачивает пребывание матери в светоче. Его она считает добряком и душкой. Охота на меня ведется с нескольких фронтов. Первый — хозяин теней. Второй — лорд Риус. И этот — человек без лица. Очевидно, маг из аристократии. Но непонятно, кто именно. В общем, пока вопросов больше, чем ответов. Чувствую себя долбанной звездой. Спрос на мою голову растет не по дням, а по часам. Фура остановилась, где и договаривались. Я выгрузился из машины, поблагодарил водилу и замер, соображая, что дальше. Мне некуда идти. Подумал и двинулся в сторону района, где находился тату-салон Лены. Ясное дело, она там не ночует, и вряд ли меня кто-то встретит с распростертыми объятиями. Но место хоть знакомое. Может, удастся пересидеть до утра где-нибудь в подворотне рядом. Утром, если что, успею метнуться в торговый центр, умыть рожу и немного привести себя в порядок, насколько это возможно. Пакет со шмотками остался в психушке. Я положил его на крышу котельной, чтобы не мешался. Думал, буду уходить, заберу. Кто ж знал, что уход получится сумбурным. Я добрался до нужной улицы быстро. Немного пробежался, чтобы размять мышцы. Окно салона было темным, как и ожидалось. Уже приготовился пристроиться в глубокой нишу мусорных баков, откуда был виден вход, как заметил тусклый свет. Он лился из-за двери бара. Тот самый гнилой тыквенный погребок, который находится по соседству с тату-салоном. Если горит свет, значит, кто-то есть. Подошел, дернул дверь. Закрыто. На режимнике было написано, что заведение работает круглосуточно. Ну вот, какого черта тогда? Я постучал. Сначала тихо, потом громче. Изнутри донесся недовольный и знакомый бас. «Не работаем! Читать не умеешь!» Я отстранился, посмотрел на вывеску «Closed». Пожал плечами. «Может, у меня с английским хреново?» А потом крикнул прямо в дверь. «Ты меня сам приглашал!» Послышались шаги, щелчок замка. Дверь приоткрылась. На пороге появился медведь. Тот самый, которого видел в салоне у Ляли. Здоровенный, с бычьей шеей, с руками, забитыми татуировками. Похоже, у парня денек тоже не задался. Он вроде собирался забрать после работы какую-то девку. Если ошивается в баре, значит, с девкой не срослось. Медведь помолчал пару секунд, изучая меня хмурым взглядом, а потом посторонился. «Значит, узнал?» «Да, приглашал, заходи. Только бар закрыт, клиентов нет, и я не в настроении». Он дождался, пока я войду, и прикрыл дверь. Закрывать на замок не стал. Бар «Гнилой тыквенный погребок» оказался именно таким, каким и должно быть заведение с идиотским названием. Небольшое помещение, пропахшее перегаром и дешевым табаком. В зале имелись 5 столов для посетителей, сейчас пустых, с поднятыми стульями, барная стойка, которая тянулась вдоль стены, музыкальный автомат в углу. Владелец явно пытался придать забегаловке тематический колорит, но все свелось к паре тыкв из папье-маше на стойке и выцветшим плакатам с хэллоуинскими скелетами на стенах. Я прошел к стойке, уселся на высокий стул. Медведь встал напротив, с другой стороны, и принялся методично полировать стаканы. На его мощных предплечьях играли татуировки в виде каких-то монстров и черепов. Мы не разговаривали, но при этом вели себя так, будто ничего странного не произошло. Один чувак сидит в баре, когда там никого нет, второй шляется по ночам и ломится в закрытые двери. «Шмот у тебя прикольный», — сказал наконец медведь и кивнул на мою куртку. «Выглядишь, будто из горящего ада вылез, из самой жопы». «Угадал», — усмехнулся я. «У тебя отличная чуйка». Мужик даже не представляет, насколько близок к истине. Из самой жопы в аду. Идеальная характеристика изначального града. «Не подумай, что сую свое хлебало в чужие дела». Медведь перестал натирать стакан, отставил его в сторону. «Видал таких, как ты, много раз. Парни, которые любят лезть во всякое дерьмо. Хреновый день? Хреновая жизнь». Он с пониманием хмыкнул, а потом задал самый подходящий ситуации вопрос. «Что пьешь?» Я подвис. «Что пью?» Последние годы ничего, кроме магической бурды, которую периодически давал Диксон, и собственной крови. А нет, пару раз пробовал их убойное дерьмо слезы пустоши. Они называют это вином. Я бы сказал, ядовитая отрава. Виски ляпнул наобум, что есть, любой. Медведь кивнул, повернулся к бару, взял бутылку. Налил золотистую жидкость в стакан. Смешно, но я в свои 24 никогда не пил обычный алкоголь. Не довелось. В изначальном граде его нет. Маги глотают кроваво-красную жижу и тащатся с нее. Хотя по мне слеза пустоши — смертельно опасная хрень. Она взрывает мозг, а желудок превращает в черную дыру. Я взял стакан, отпил. Горечь ударила в нос, обожгла горло. Вроде неплохо. «За счет заведения», — сказал медведь. «Как последнему посетителю дерьмового дня». «Что-то пошло не так?» — спросил я. «Ты же вроде собирался после работы забрать кого-то, девчонку». «Верно говоришь. Что-то пошло не так. Охренительно не так. Уже собирался уходить. Сменщик притопал, подрабатывает у меня парнишка один. Выходит 3-4 раза в неделю, короче, все норм. Было. Явились трое уродов. Решили деньги стрясти. За крышу». Медведь покачал головой и хмыкнул. 100 лет такого не было, и вот опять. Думал, времена всякого дерьма остались позади». «За крышу?» — переспросил я. «От кого крышевать-то? Вокруг одни счастливые придурки, накачанные благодатью. Нормальному человеку плюнуть некуда. Ну ладно, еще шпана мелкая бегает. Чисто по карманам прошерстить, кошелек срезать». «Вот и я о чем», — согласился медведь. «Но тут видишь, что за хрень. Пришли эти бритоголовые ублюдки с татухами. Идиоты, сука. Думают, татуировки делают их крутыми». Он поймал мой взгляд, скользнувший по его рукам. «А, да нет, не такие. Которые им в доме благодати набивают, прямо на лоб. Чтоб всем было понятно». Я почувствовал легкое волнение, приятное такое, похожее на предвкушение. В доме благодати оказывают и такие услуги. Какая интересная история вырисовывается. «И чего они?» Спросил, стараясь, чтобы голос звучал нейтрально. Не надо пока медведю знать, как сильно меня заинтересовала информация о татуировках. Прям денег требуют, угрожают? Просто интересно. Бармен помолчал, будто взвешивал, стоит ли говорить. Но потом все же решился. «Да, сказали, теперь буду им платить. Заломили еще сумму такую нехилую. А мне схрена ли это делать? Я свой бар 5 лет назад открыл. Работаю за всех сразу. И директор, и бармен, и гребаная уборщица. Он всегда был только для своих. Столько бабла не приносит. Да и вообще. А чего ты их не послал?» — спросил я, разглядывая медведя. Крепкий, высокий, явно силой не обижен. Выглядит рокером или байкером. С тремя точно мог разобраться. Он поморщился, будто речь шла о чем-то очень неприятном. «Да я послал». «Но они просвещенные. Им рожу не набьешь. На Сомова работают, типа служба безопасности. Дом благодати охраняют. Это если официально. А так, шпана, которая получила власть. Возомнили себя крутыми бандитами». Медведь только произнес знакомую фамилию, а я уже понял. Неспроста меня принесло к этому бару. Неспроста я решил постучать в дверь. Все закономерно. Мне нужно сейчас находиться здесь. Просвещенные? Что за хрень такая? Ты с луны свалился, усмехнулся медведь. Те, что служат при домах. Дома, они же фактически принадлежат магам, а юридически за них отвечают всякие долбанные богатеи. В нашем городе Сомов. Но тот, у которого строительная компания. При каждом доме есть свой персонал. Кто-то здание обслуживает, кто-то сессии организует. И эти, типа безопасники. Так их всех называют просвещенными. Я поднес стакан губам и медленно сделал еще один глоток. Когда они обещали вернуться? Да хрен их знает, сказали, что в любую минуту. Я почему и не ушел? Парнишку отпустил от греха подальше, покалечит еще. Медведь усмехнулся, но в его глазах не было веселья. Думаю, нагрянут ночью, чтобы забрать выручку и, может, пару ящиков алкашки. Типа урок такой, чтоб не выгребывался. Они в последнее время совсем обнаглели. Ведут себя, как в голову стукнет, короли улиц гребаные. Ты с законом не в ладах? Не хочешь обратиться? Я не договорил, куда именно, но он понял. В полицию? Медведь хмыкнул. Они самые первые бегут в Дом Благодати, у них там свои сеансы. С просвещенными точно не будут связываться. Быстрее меня обвинят. Да и кормят их Сомов. Всех. Я уставился в стакан. Соображал, вот оно что получается. Боцман поднялся не сам. Он реально построил свою маленькую империю с помощью магов, но не совсем так, как я решил сначала. Мудила просто с ними сотрудничает. Типа топ-менеджер больших магических боссов в нашем воротском мире. Допил виски, поставил стакан на стойку. План остается в силе. Начинать нужно с самого слабого, со Стаса. Но это не значит, что нельзя перед встречей с Косым набить морду шестеркам боцмана. Наоборот, полезно выпустить пар. И медведю помочь. Человек он, похоже, правильный. Да и просто, разве можно отказываться от такой забавы? «Может, мне остаться?» — предложил я, на всякий случай, за компанию. Медведь посмотрел на меня долгим оценивающим взглядом. «Ну, честно говоря, ты выглядишь как человек, который знает, что делать со всякими уродами», — наконец сказал он. «Просто... что за приступ добродетели? Это же не твои проблемы». «Слушай, я точно не герой. Я вообще ненавижу героев в белых плащах. Но бывает в жизни дерьмо, с которым невозможно мириться. Тем более, когда оно происходит совсем рядом. С тебя бесплатная выпивка и ужин. С меня просвещенные долбоящеры. Я человек новый. Недавно вернулся. Мне срать на местную иерархию». Ответил я, про себя подумал, самому интересно, чем все это кончится. Медведь улыбнулся. У него даже лицо изменилось. Стало добрее. «Договорились. Если поможешь, жрачка и выпивка до конца времен за счет заведения». Он налил мне еще виски. Я выпил. Почувствовал, как алкоголь перекрывает усталость, оставшуюся после ночной вылазки в светоч. Мозг при этом был кристально чистым. Похоже, меня просто не берет. За дверью послышался рев двигателей и скрежет тормозов. Медведь покосился на вход. Его взгляд снова стал мрачным. Он надеялся, что придурки не вернутся. «Кажется, твои друзья», — сказал я тихо, отставляя стакан. «Очень вовремя». Медведь кивнул. Молча проскользнул за стойку и вытащил из-под нее биту. Посмотрел на меня с сомнением. «Их трое. Думаю, у одного есть ствол. Не беспокойся, меня не пугают вооруженные идиоты. И слушай, лучше не лезь, не мешайся под ногами. Могу в горячке тебя задеть». Я встал, потянулся. Почувствовал, как мышцы наполняются знакомым зудом. Нет, все-таки стопудово торчу на этом дерьме. Мне нравится калечить ублюдков. Кайф. Дверь с грохотом распахнулась. На пороге появились трое. Я быстро оценил их потенциал. Первого, крепкого, сбитого, накачанного, мысленно обозвал кабаном. Такой же здоровый, такой же туповатый. В глазах метель и ни единой разумной мысли. Мясо. Второй был похож на злобного хорька. Рожа неприятная, кривляется без остановки. То ухмыляется, то носом дергает, то щекой. Этот будет бить из-под тишка. Третий выглядел самым безобидным. Небольшого роста, куртка застегнута до подбородка. Такое чувство, будто клерк средней руки случайно оказался не в той компании. Значит, оружие, скорее всего, у третьего. Неприметные, скромные умники в подобных компаниях обычно самые отмороженные. Но самое главное, у всех троих реально был набит рисунок. Точно такой же символ, как на Доме Благодати. Прямо, сука, на лбу. Как скотину пометили. Троица, конечно, сразу увидела меня. «Бар закрывается, проваливай!» — рявкнул кабан. «Не торопись, зайка!» — я улыбнулся самой доброжелательной улыбкой. «Такой прекрасный вечер. Не хочется портить его твоей разбитой рожей». Что-то парням не понравилось. Не знаю, может, улыбка? Клерк шагнул вперед, протиснувшись между дружками, и вытащил из-за пазухи наган. «Можете представить? Мы что, мляха-муха, на Диком Западе?» Быстрее, чем он успел сообразить, я развернулся к барной стойке, схватил тяжелую стеклянную пепельницу и швырнул ее прямо в придурка. Нечего тыкать в мою сторону допотопным стволом. Пепельница прилетела ровно ему в плечо. Клерка откинула к стене. Он был слишком мелким, а мой бросок слишком сильным и точным. Наган вылетел из его руки и упал где-то рядом с баром. Кабан выматерился, а потом сразу, поигрывая мышцами, двинулся ко мне. Хорек выхватил откуда-то самодельную заточку, перемотанную изолентой, и тоже пошел вперед. Ну вот. Я развел руки в стороны, улыбнулся еще шире. Наконец повеселимся. Мое первое движение было в сторону хорька. Я просто скользнул навстречу, резко схватил за запястье и вывернул его руку так, что придурок завопил в голос. За время пребывания в изначальном граде я научился разбираться в воплях. Этот точно был высококлассным. Заточка вылетела и с грохотом упала на пол. Я сделал шаг вправо, словно собирался обойти придурка, а потом пнул его ногой под колено. Он взвыл еще громче и присел. Схватил идиота за волосы, одним движением протащил вперед, а потом легонько вхреначил его мордой в стол. Хорек взвизгнул последний раз и осел на пол. Кабан все это время просто стоял и смотрел, как мы с его приятелем развлекаемся. Тупо хлопал глазами. У парня явные проблемы. Он идиот. Правда, наш междусобойчик занял не больше 10 секунд. Когда хорек свалился под стол, кабан наконец отмер и начал действовать. Он подскочил к заточке, которая валялась на полу, поднял ее, а потом, вытянув руку вперед, рванул на меня. Я легко проскользнул мимо лезвия, схватил здоровяка за локоть, рывком развернул к себе и также резко ударил его головой в переносицу. Старался рассчитать силу, чтобы сделать ему больно, но не вырубить. Парни должны уйти своими ногами. Не собираюсь работать уборщиком и выносить всякое дерьмо. Кабан закатил глаза. Наверное, считал звездочки, порхающие вокруг его башки после удара. Заодно пытался зажать нос, из которого хлистала кровь. Я снова схватил его за руку, развернулся вместе с ним на месте и толкнул здоровяка в клерка, который уже пришел в себя. Тихоня понял, что ствол валяется где-то возле стойки, и пытался пробраться к нему. Осторожно, чтоб я не увидел. Кабан торпедой влетел в своего дружка. Обнявшись, они повалились на пол. Клерк был слишком мелким, чтобы выдержать вес кабана и устоять на ногах. Пока эта парочка копошилась на полу, хорек пришел в себя. Он ухватился за стол, поднялся на ноги, а потом вытащил еще один нож. Этот выглядел приличнее первого. Явно купленный, а не слепленный на коленке. «Ну ничего себе», — я усмехнулся. «Да ты полон сюрпризов. Носишь с собой целый арсенал?» Хорек молча двинулся на меня. Его покачивало из стороны в сторону. Он размахивал рукой влево, вправо, вверх, вниз. Наверное, хотел застать меня врасплох. Это было весело. Я не уклонялся. Отбивал его удары предплечьем специально. Отличная возможность проверить крепость куртки в реальной переделке. В итоге мы просто топтались на месте, как два дебила. Хорек начал уставать. Его рожа кривилась от бешеного гнева. Ставлю последние деньги, если его не угомонить, он так и будет скакать вокруг, пока не сдохнет. Когда хорек сделал очередной рубящий удар сверху вниз, я подставил правую руку и схватился за нож. Лезвие разрезало ладонь. Я сжал пальцы, удерживая его, а потом нанес удар левой рукой придурку в челюсть. В этот момент мимо попытался проскочить кабан. Он уже встал с клеркой и теперь собирался добраться до ствола. Неугомонные какие-то. Я оглянулся в поисках нагана. Нужно забрать оружие, чтобы оно не сбивало парней с пути истинного. Медведь застыл за стойкой бара с таким видом, будто не знал, кого ему бояться больше, шестерок Сомова или меня. Я только что на его глазах по своей воле схватил нож за лезвие. С моей руки теперь темными крупными каплями сочилась кровь. Наган лежал прямо возле стойки. Я быстро переместился к нему и наклонился, чтобы подобрать. Это было охренеть как вовремя. Сгусток белого пламени пролетел всего в нескольких миллиметрах над моей башкой и взорвался у дальней стены. Я мгновенно развернулся. На пороге стоял четвертый, бледный, с круглыми глазами, но решительно настроенный. Вот сука, даже не подумал, что на улице остался еще кто-то. Плохо, Макс, плохо. Я схватил ствол, но вопрос с оружием утратил свою актуальность. Появление четвертого сломало всю игру. Этот идиот использовал магию. Он держал правую руку, поднятой вверх. В ней был зажат небольшой жезл. Конец жезла, направленный на меня, светился. «Пукалка, серьезно? Откуда у этих дебилов артефакт, заряженный боевыми чарами? Такие вещицы не продаются в нашем мире». «Не продавались. Черт. Сейчас все может быть иначе». На самом деле понятия не имею, как правильно это зовется. Пукалкой обозвал артефакт я, когда он выпускает струю белого пламени и издает характерный звук. Давно такого не видел. В последний раз в доме одного мага. Я пришел, чтобы его убить. Не по своему желанию. Приказ хозяина теней. Маг с такой постановкой вопроса был не согласен. Он хотел замочить меня первым. Правда, артефакт ему не помог. Воспоминание молнии пронеслось в голове, а в следующую секунду четвертый снова выстрелил в меня языком сине-белого огня. Я прыгнул влево, попутно перевернув стол. Можно, конечно, выйти из укрытия и принять чары грудью, но такое точно потом не объяснишь. Я спрятался за стол. Над головой снова пронесся сгусток пламени. Твою мать, это реально мощная магия. Четвертый размахивал пукалкой, как шашкой. Было понятно, он вообще не врубается, что за вещицу держит в руке и как ею управлять. У дебила была только одна стратегия. Хренач огнем, куда-нибудь да попадет. Мое предположение о том, что он не контролирует артефакт, тут же подтвердилось. Кабан крикнул что-то. Четвертый повернулся и чуть не снес ему башку сгустком пламени. «Мудак», — рявкнул клерк, — «убери его нахрен! На кой ляд ты взял его с собой? Своих же положишь! Уходим!» Кабан подскочил к хорьку, сгреб его за шиворот. Второй рукой схватил четвертого и вывалился на улицу, увлекая дружков за собой. Клерк стоял, прижимая руку к плечу, куда прилетела пепельница, и смотрел на меня мрачным взглядом. Ну, так и думал, он за главного. «Еще раз сунетесь сюда, убью», — сказал я ему спокойным голосом. Клерк молча попятился к двери. Через пару секунд в баре остались только я и сильно охреневший медведь. Наступила тишина. Бармен медленно опустил биту, с которой все это время стоял как истукан. Он смотрел на меня с откровенным изумлением, смешанным с опаской. «Ты кто, сука, такой?» — выдохнул он. «Это же не просто шпана. Тот, что самый здоровый, у него две ходки. У мелкого разбой». Я пожал плечами и посмотрел на руку. Порез уже перестал кровоточить. К утру рана заживет. Переход через врата никак не сказался на моем теле. Меня по-прежнему сложно убить. «Ну ты вообще...» Медведь покачал головой, отложил биту в сторону и налил в два стакана виски. «Жратва с меня, как договаривались. Деликатесов не обещаю. У меня тут нет полноценной кухни. Но пару бургеров сейчас сварганим. После такого зрелища до конца жизни готов тебя кормить». Я взял стакан, выпил. Почувствовал, как тепло разливается по телу, притупляя неприятные ощущения в руке. На мгновение все стало проще. Есть бар, есть выпивка. Есть человек, который видел слишком много, но не собирается задавать лишние вопросы. И есть четкий план. Завтра найти Стаса. А сегодня можно просто насладиться моментом. Это даже приятно. По-своему весело.